Глава 18. Уже светало, когда я перенес тело убийцы в графские покои. Меня лишили удовольствия разбудить его, это уже сделал начальник охраны, обнаруживший убитого часового на крыше. Смерть наступила от удара отравленным кинжалом. Охранники вместе с графом столпились возле погибшего, высказывая свои догадки о причине его смерти. Они заметили меня, лишь когда я бросил тело убийцы рядом с убитым часовым. От неожиданности они вздрогнули. «А вот и убийца!» — не без гордости сообщил я. Граф Касситор, судя по всему, узнал этого головореза, так как задрожал всем телом и выпучил глаза. Очевидно, это был какой-то родственник по линии жены, Шурин или Деверь. Думаю, он никогда не верил, что семейство Родебрейхен исполнит свою угрозу мести. Но нервозность начальника караула навела меня на мысль, что я ошибся. Он переводил взгляд с трупа на графа и обратно. Мне стало интересно, какие мысли роятся в его тупой башке. Дело было явно нечисто, и я задумал выяснить, в чем загвоздка. Я решил при первой же возможности по-приятельски поболтать с начальником караула. Пожевав губами и похрустев пальцами, граф приказал убрать трупы. «А вы, Бент, останьтесь», — сказал он, когда я собрался уйти вместе с остальными. Я уселся в кресло и стал ждать, пока он закроет дверь на ключ. Затем он направился к бару и выпил залпом полный стакан местного пойла. Наливая себе второй, он вспомнил обо мне и предложил отведать этой отравы. Разумеется, я не стал отказываться. Потягивая отвратительную жидкость, я размышлял, чем же так обеспокоен граф. Проверив, все ли двери закрыты, граф захлопнул единственное окошко. Открыв специальным ключом нижний ящик своего стола, он вытащил оттуда небольшой электронный прибор с кучей индикаторов и телескопической антенной. «Ничего себе!» — заметил я, когда он выдвинул антенну. В ответ он лишь из-под лобья взглянул на меня и стал настраивать прибор. Лишь когда на индикаторе загорелась зеленая лампочка, он заговорил. «Знаете, что это такое?» — спросил он, указывая на прибор. «Конечно», — ответил я. «Правда, на Фрейбуре таких не видел и не думал, что они здесь есть». «А их тут и нет», — пробормотал он, добиваясь максимальной яркости зеленой лампочки. «Это единственный прибор на всей планете, и я хочу, чтобы вы никому о нем не рассказывали. Никому!» — повторил он. «Меня такие вещи вообще не интересуют», — равнодушно ответил я. «Думаю, что у каждого человека есть право на свои тайны». Я сам любил тайны и пользовался такими определителями подслушивания не один раз. Они сразу же засекали любые электронные подслушивающие устройства и сообщали об этом условным сигналом. Можно, разумеется, обмануть такой определитель, но это нелегко. Пока никто не знал, что у графа имеется такой приборчик, он мог быть уверен, что его никто не подслушивает. Но кто мог его подслушивать? Граф находился в центре замка и прекрасно знал, что жучки работают только на близком расстоянии. Я смекнул, что дело здесь нечисто, и уже догадывался, кого опасается граф. «Вы не глупый человек, граф Дипстелл», — сказал он, имея в виду, что я значительно глупее его. «Вы много путешествовали, бывали на других планетах. Конечно, вы видите, в каком отсталом и угнетенном мире мы живем. Поэтому вы и согласились помочь мне сбросить это ярмо с шеи нашей планеты. Ради победы не страшны никакие жертвы». От напряжения он даже вспотел и вернулся к своей ужасной привычке хрустеть пальцами. Там, куда Анжелина заехала ему бутылкой, голова была заклеена пластырем. Я надеялся, что она у него раскалывается от боли. «Это чужестранка, которую вы охраняете!» Повернувшись в сторону, граф продолжал наблюдать за мной краешком глаза. «Она, конечно, оказала нам значительную помощь, но сейчас ставит нас в затруднительное положение. Один раз на нее уже покушались, будут и другие попытки. Родебрехены — древнее и уважаемое семейство. Присутствие здесь этой женщины оскорбляет их самолюбие». Отхлебнув из бокала, он выложил главный козырь. «Думаю, что вы сможете выполнить ее работу, не хуже ее, а может быть и лучше. Что скажете?» Очевидно, я просто блистал талантами, или же на этой планете не хватало заговорщиков. За последние 12 часов мне уже второй раз предлагали сотрудничество в установлении нового порядка. Я твердо знал, что Анжелина предлагала мне это искренне, а вот от предложения Касси Рдендранта довольно дурно попахивало. Я решил подыграть, чтобы выяснить окончательные намерения графа. «Почту за честь, великий граф!» — рассыпался я в благодарностях. «Но что делать с чужестранкой? Не думаю, что она будет в восторге от вашего решения». «Мне все равно, что она там себе думает», — проворчал он, дотрагиваясь пальцами до ушибленной головы. Справившись со своими чувствами, он продолжал, лицемерно ухмыляясь. «Мы не будем с ней суровы. Посадим ее в тюрьму? У нее есть несколько преданных охранников, но мои люди справятся с ними. А вы арестуете ее в нужное время. Просто передадите ее тюремщикам. С одной стороны, там она будет в безопасности, а с другой не будет мозолить глаза и навлекать на нас неприятности». «Прекрасный план», — как можно искренне произнес я. «Жаль, конечно, сажать в тюрьму эту бедную женщину, но раз того требует интересы дела, цель оправдывает средства». «Вы правы. Мне бы тоже хотелось так четко формулировать свои мысли. У вас поразительные способности говорить цветистыми фразами. Давайте-ка я запишу ее». «Значит, цели оправдывает...» Он принялся старательно царапать пером по бумаге.